Все же он справился с собой, трезво и расчетливо, умом воевавшего человека, осознал приближение того рубежа, за которым все захлестывает паника и следует безумное бегство, что из сил удержал рванувшуюся Таню, стал медленно-медленно отступать к краю поляны, уже прикидывая, что сейчас наткнется спиной и затылком на жесткую россыпь сосновых игл. И в этом нет ничего страшного, нет. Таня придушенно ойкнула. Отпусти он ее сейчас, рванулась бы опрометью в тайгу. Бестужев прошептал что-то успокоительное, непонятное ему самому, прижимая щекой к ее щеке, продолжал отступать, наткнулся на иглы, как и ожидал, и не вздрогнул, отвернулся, побрел вглубь леса, увлекая за собой Таню. Она подчинялась, как завороженная, а там и пришла в себя настолько, что промолвила чуточку сварливо: «Однако вы осмелели, ротмистер, пустите». Бестужев смущенно убрал руки, шепотом попытался оправдаться: «Я не имел в мыслях». «Ладно, я понимаю», — фыркнула она. «Ой, где это мы? Ага, пойдемте назад». Бестужев огляделся по сторонам. Вновь окружающее предстало обыденным, лишенным и тени сверхъестественного. Вокруг темнела ничуть им не угрожавшая ночная тайга, скрипучие пронзительные крики принадлежали птицам и мелкому зверью, тени происходили исключительно от игры лунного света в переплетении мохнатых ветвей, вот только где-то глубоко, медленно угасал слепой, неуправляемый страх. Таня остановилась, подняла к нему лицо. «Ну как, испугались? Даже побежали?» «Я?» — искренне изумился он. «Помнится, это кто-то другой так порывался метнуться напролом, что едва с ног меня не сшиб. Но я ведь видела, как коса колыхнулась», — призналась она. «Я тоже», — сказал он рассудительно. «Это ветер». Но слишком хорошо знал, что никакого ветра не было. Они шагали обратной дорогой по вновь вынурнувшей откуда-то тропинке, плечо в плечо. Страх окончательно улегся, уснул, и Бестужев вновь подумал, как она красива. Слишком хорошо помнил прильнувшее к нему тело, чтобы остаться равнодушным, и постарался напомнить себе, что эта своенравная и манящая таежная красавица всю свою сознательную жизнь прожила на свете без ротмистра Бестужева, а значит, логически рассуждая, проживет без оного и далее. Вот только логику хотелось послать ко всем чертям. «Ну что?» — спросила она неожиданно. «Теперь, после благополучного завершения столь смелого предприятия, можем и на призрака в зимовье поохотиться?» «Вы серьезно?» «Конечно», — сказала Таня, удержав его за рукав, когда он хотел пройти мимо ответвлявшейся к зимовью тропиночки. «Многие говорят, что там тоже обитает призрак, видение лишившего себя жизни от несчастной любви охотника». Чересчур уж яственный испуг звучал в ее голосе, чересчур уж крепко она держала Бестужева за рукав, чересчур уж театральные нотки в голосе прорезались. Он подозревал, что это неспроста, и решил, если она замешкается, пропустит его в дверь, следовательно, и точно. Таня остановилась, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Изо всех сил, пытаясь говорить равнодушно, тихо предложила: «Идите вперед, вы как-никак мужчина, а мне страшно». Подметив краем глаза не страх, а откровенное коварное любопытство на ее личике, Бестужев более не сомневался. Он широкими шагами приблизился к избушке, взошел на низенькое крыльцо, ухватил ручку из круглого, хорошо ошкуренного куска дерева, зажал ее в кулаке, рванул дверь на себя. В глубине единственной комнаты, отделенной крохотными сенями, снизу вверх от пола к потолку